Уроки родной истории. С частной точки зрения истории это вот что. Одни люди приходят невесть откуда, другие уходят невесть куда. Но если взять объективнее, то окажется, что история есть путь человечества от стаи до совершенной личности, заключающей в себе цель, средства плюс потомственную мораль. Происходит это превращение через длинную-предлинную череду безобразий, которые цепляются друг за друга и после дают более или менее положительный результат. Скажем, английские колонисты последовательно вырезают индейцев, а потом из этого получается телефон. Впрочем, не исключено, что исторический процесс не имеет цели, как свободное электричество, а просто люди приходят невесть откуда, оставляют по себе некую сумму количественных перемен, а потом уходят невесть куда. Такая догадка потому кажется соблазнительной, что покуда особых достижений-то на пути от стаи до совершенной личности не видать. Разве что род людской еще не вышел из стадии юности, и с нас настоящего спроса нет. Ведь недаром становление человечества подозрительно похоже на становление человека, который неизбежно проходит через золотой век детства, дикое отрочество, а также романо-германство юности, придурковатый, ожесточенный, неосновательный и в то же время прекрасный, как Парфенон. Казалось бы, странно. 2,5 миллиона лет существует человек, а все у него юность, с которой настоящего спроса нет. Дело, однако, в том, что мы имеем глухое понятие о времени. В частности, мы не способны постигнуть вечность, и даже протяженность часа у нас зависит от рода занятий и состояния поджелудочной железы. 2,5 миллиона лет — это, конечно, срок, но критический ли, особенно если принять в расчет, что ты сам родился на другой год после окончания Великой Отечественной войны, которая представляется нынешнему юношеству такой же седой древностью, как война алой и белой роз. Что твоя матушка еще застала в живых старшую дочь Александра Сергеевича Пушкина, а твой крестный отец младенцем оглох на левое ухо от пушечного выстрела, который послужил сигналом к восстанию 25 октября. Что ты был современником вдовы Савы Морозова, владевшей во время она дворцом на Спиридоньевке, целовал женскую руку, которая стирала смертную рубашку Антона Павловича Чехова, и в детстве носил тюбетейку, дошедшую до нас из той давней эпохи, когда на московское государство ежегодно совершали набеги дикие крымчаки. И, может быть, мы только потому такие злые олухи, что 20 веков христианства — это сравнительно ничего. Следовательно, крестовые походы случились, можно сказать, вчера. Ну, позавчера, и мало удивительно, что человек, покуда не достиг завораживающих успехов на путях эволюции от стаи до совершенной личности, что он еще во многом жулика-обормот. Но вот крокодил, ведь он куда старше человека, на многие миллионы лет старше, а он по-прежнему не больше, чем крокодил. Человек же начинал с таких идиотских шалостей, как покорение Индии, а в наше время он смирно таращился в телевизор, и его географические притязания не идут дальше 6 соток под лачушку, картофельную грядку и клумбу для георгин. То есть кое-какие промежуточные достижения эволюции налицо. И, следовательно, у истории есть цель. И цель эта есть именно Homo sapiens, сиречь человек разумный до такой степени, что он всем желает спокойствия и добра. В свою очередь, наличие цели обличает причастность к историческому процессу некой изначальной Всевышней силы, которая в просторечии именуется словом «Бог». Иначе изобретение атомной бомбы, как все отрицания закономерно, привело бы к исчезновению жизни на Земле, а оно вылилось в отрицание отрицания, из-за того, что глупости и безобразие почему-то всегда дают в сумме положительный результат. Однако Бог тут не более чем причастен, поскольку слагаемые движения человечества к высшей цели — суть все-таки не изобретения Гутенберга и не симфонии Моцарта, и не русские сезоны в Париже, но яркие образчики поврежденной психики ограниченного ума. Оттого-то, разбираясь в родной истории, хочется в каждый горшок плюнуть, потому что куда ни ткнись, повсюду злодейство, горе, бесчинство, человеконенавистничество, дурость, воинствующий эгоизм, которые, впрочем, всегда слагаются в более или менее положительный результат. Когда древнее человеческое сообщество потребовало какой-то организации, его возглавила наша праматерь-женщина. Причем она держалась на этом посту так долго, что вся история русского народа